Главка 8. Маскировка неведения. Чужие грехи. Всем памятные вещи и строки, которые написал Лев Толстой о самых первых годах своей жизни. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь и живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От 5-летнего ребенка до меня только шаг, а от новорожденного до 5-летнего – страшное расстояние. Среди ранних приобретений детского разума величайшую ценность для всей будущей жизни детей имеет, конечно, язык, его словарный фонд, его грамматика. Подумать только, что в эти первые годы ребенку предстоит овладеть теми изощреннейшими формами речи, которые на протяжении своей тысячелетней истории создал много миллионов народ. Здесь главный пафос всей жизни ребенка, и хотя он сам почти не замечает тех гигантских усилий, при помощи которых так планомерно, целесообразно и деятельно совершает он этот процесс, все же я не раз наблюдал, что безупречно правильное усвоение речи является для многих детей предметом честолюбия и гордости. К сожалению, я не располагаю достаточным количеством материалов, которые давали бы мне право утверждать, что это благородное честолюбие, основанное на жажде интеллектуальных побед, свойственно всем, без исключения детям, но даже те случайные сведения, которые удалось мне собрать, говорят о широкой распространенности этого чувства. Впервые оно поразило меня при встрече с Юриком, 2,5 лет, который однажды обмолвился и сказал вместо «винтики» «тинтики». Его поправили, и он заявил, не смутившись. «Это Боря», — сказал Тинтики, — «а Юрик», — сказал, — «винтики». Среди близких знакомых Юрика никакого Бори тогда не было. Юрик изобрел этого Бори специально за тем, чтобы взваливать на него все свои ошибки и промахи, а себе приписывать непогрешимость речи. «Это Боря», — сказал, — «мамовар». А Юрик сказал «самовар». Это Боря сказал «дан-дан», а Юрик сказал «чемодан». Изобретя несуществующего Борю и нагрузив его всеми своими ошибками, хитроумный малыш обеспечил себе полный душевный комфорт. Благодаря этому небывалому Боре сам он при всех обстоятельствах всегда везде ощущал себя безупречным знатоком языка, получая вдобавок возможность издеваться над побежденным соперником. При помощи такой махинации 2-летний человек раз и навсегда застраховал себя от обид, наносимых его самолюбию. Всякая новая ошибка только возвышает его в собственном мнении. Всякая неудача ощущается им как новый триумф. Но до чего значит мучительно для самолюбия детей сознание своего неумения, своей неспособности? До чего значит невыносима для Юрика мысль о его ошибках и слабостях, если он счел необходимым изобрести двойника и, наградив его своими ошибками, неукоснительно полемизирует с ПИМ? С ним. Чем больше я вглядывался в 2-летних, 3-летних детей, тем яснее мне было, что этот Юрик не исключение, а правило. Точно такой же эпизод сообщает французский романист Жорж Дюамель об 1-3-летней парижанке. Она страшная шалунья, хитрая и изобретательная. Она производит опыты над человеческой речью. Но для того, чтобы избежать ответственности, она приписывает их воображаемому брату. Ведь это слово в слово то самое, что проделывал Юрик. Тоже сообщает мне и Галина Дмитриевна Катанян о своем сыне. Когда ему было 3 года, он выдумал себе брата Васю Касю, на которого валил все свои ошибки. Этого брата он представлял себе так живо, что ревел, когда я ему говорила, что не пущу Васю Касю к нам, и оставлял ему конфеты, пряча их под подушку. Такой же случай сообщает мне Подключникова из Иркутска. Трехлетняя Клара ошиблась и назвала мой капот компотом. Это вызвало общий смех. Стали говорить, что на самой Кларе надета каша, на ее сестре Ляле кисель и так далее. Клара смеялась вместе с нами и в конце концов заявила: «Это Ляля такая чудачка. Надо говорить «капот», она говорит «компот». О необходимости борьбы с этими ребячьими уловками напоминает мне Фельдман из Москвы. «У моего сына Дудика, — пишет она, — существовала мифическая личность Андрюша. Этот Андрюша был виновником всех его прегрешений, и нам стоило многих трудов убедить его в том, что надо быть мужественным и уметь честно признавать свою вину, не сваливая ее на Андрюшу». Инстинкт самоутверждения. Вот какую важную роль в умственной жизни ребенка играет это лингвистическое честолюбие. Оно чрезвычайно полезно ему в деле усвоения речи. Ведь когда ребенок награждает своими ошибками выдуманного им Васю Касю, он тем самым раз навсегда избавляется от этих ошибок. После того, как Юрой был, например, изобретен несуществующий Боря, который якобы назвал самовар мамоваром, а винтики тинтиками, мальчик навсегда закрепил в своей памяти правильные формы этих слов. Признаться в скудости своих познаний ребенок считает стыдом именно потому, что все его детство заполнено неутомимой познавательной деятельностью, и он, пытливейший из всех земных существ, ценит знания превыше всего. Помню, как очаровала меня двухлетняя Ира, которая с великолепной находчивостью прибегла к очень тонкому маневру, чтобы замаскировать тот обидный для ее самолюбия факт, что она умеет считать лишь до двух. Отец дает ей ложку и спрашивает: «Сколько у тебя ложек?» «Одна», — дает другую. «Теперь сколько?» «Две», — дает третью. «Теперь сколько?» «Много». «Нет, ты скажи». Ира с преувеличенным выражением брезгливости отодвигает от себя третью ложку. «Возьми, она грязная». И при помощи этой лицемерной уловки ей блистательно удается утаить от себя и других скудость своих математических сведений, из чего следует, что сознание такой скудости не доставляло ей большого удовольствия. Четырехлетняя девочка не выговаривает звука «р». Дядя, дразня, говорит ей: «Наденька, скажи слово «рыба». «Окунь», — отвечает она. Простодушное лукавство детей отмечено и в детской поэзии. В одном из стихотворений Агни Барто говорится о мальчике, не умеющем произносить звук «р», и потому называющем Марину «малиной». Она твердит: «Скажи метро». «В метро поедем к дяде». «Нет», — отвечает он хитро, — «в автобус лучше сядем». Буква «Р» называется стихотворение. Гуляя с теткой по улице, мальчик 2,5 лет останавливается у книжного киоска. Продавец спрашивает: «Умеешь читать?» «Умею». Мальчику дают книгу: «Читай». Он, подражая бабушке, хватается внезапно за карман: «Я забыл дома очки». Ребенок не стал бы прибегать к таким дипломатическим хитростям, если бы сознание своей неумелости не было для него так огорчительно. Он хочет во что бы то ни стало считать себя умелым и знающим. Должно быть, такое самообольщение до поры до времени практически необходимо ребенку. И не от того ли он так громко ликует, когда ему удается подметить какую-нибудь мнимую речевую ошибку, якобы совершенную взрослыми? Вообще, инстинкт самоутверждение чрезвычайно силен в этом возрасте. Я заметил, что даже самые застенчивые, скромные люди были в детстве хвастунами и бахвалами. Бахвальство малолетних ребят очень верно изображено Верой Пановой в ее прелестной повести «Сережа». Сережу везут в автобусе. Его соседом оказывается толстый мальчишка, сосущий леденцового петуха на палочке. Леденцового петуха на палочке. Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу, взгляд его выражал вот что. «А у тебя леденцового петуха нет, ага». Подошла кондукторша. «За мальчика надо платить?» — спросила тетя Паша. «Примерься, мальчик», — сказала кондукторша. «Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей. Кто дорос до черты, за тех надо платить». Сережа стал под чертой и немножко приподнялся на цыпочках. Кондукторша сказала: «Платите». Сережа победно посмотрел на мальчишку. «А на меня зато билет берут», — сказал он мысленно. «А на тебя не берут, ага». Склонность к самохвальству, к возвеличиванию, к возвеличению своего «я», своей личности за счет всякого другого лица или даже предмета свойственна, насколько я знаю, огромному большинству малышей с самого раннего возраста. Поэт Валентин Берестов сообщает мне о своей двухлетней Марине. Видит безногую куклу и говорит, торжествуя: «А у Марины ножка не сломалась». Ночью у ее 7-летнего дяди заболели зубы. Он заплакал. Маринка проснулась и тотчас же. А Марина не плачет. Узнав причину его слез, заявляет: «А у Марины не болят». И все это с большим удовольствием. Мне пишут про мальчика, который, поселившись в деревне, вдруг потребовал, чтобы ему нашили на штаны и на куртку заплаты, потому что одежда деревенских ребят, с которыми ему приходилось играть, была в то далекое время покрыта заплатами. Он так надоел матери, что она пришила ему на живульку, на самых видных местах, лоскутки, и сияющий Вася всем и каждому хвастался: «А у меня тоже заплаты». Хвастают напропалую, чем придется. Сидят, например, на пляже и строят песчаные башни. «Ага, а моя башня выше. А зато мне гланды вырезали, а тебе нет. Ага». Особенно сильно такая жажда самоутверждения сказывается у детей во всех случаях, относящихся к каким-нибудь умениям и знаниям.